Глоссарий. БТР-70 – советский бронетранспортер, боевая плавающая колесная машина для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений. Ньюпорт Делаж. НИТ-62 – истребитель полутораплан. Девуатин – Д-500-Д-510. Французский истребитель с открытой кабиной и неубирающимися шасси Второй мировой войны. Один из высших чинов в вооруженных силах России имперского периода и воинское звание в некоторых других вооруженных силах европейских стран. Исторический факт. В гневе Гитлер падал на пол и грыз край ковра. Менделавка. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева. Керосинка. Губка. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. Рагу. Российский государственный гуманитарный университет. РД-54. Рюкзак, принятый на вооружение ВДВ СССР, предназначенный для размещения и транспортировки предметов боевой выкладки парашютистов-десантников, как во время парашютной выброски, так и в походных и боевых условиях. Рюкзак РД-54 относится скорее к классу упрощенных разгрузочных систем с основой в виде боевого ранца. Физелер FI-156 «Шторх» в переводе с немецкого «Аист». Немецкий армейский легкий самолет разведки, связи и целеуказания, создававшийся и широко использовавшийся в Третьем Рейхе и союзных с ним странах в период с 1937 по 1945 годы. Каудрон C-440 «Гойланд» – скоростной, экономичный и комфортабельный транспортный самолет. Являлся одним из наиболее успешных самолетов своего времени. К тому времени сия монархическая организация уже приказала всем остающимся долго жить. Идиш, дословно еврейский. Еврейский язык германской группы – исторический основной язык ашкеназов, на котором в начале 20 века говорило около 11 миллионов евреев по всему миру. Артур Христианович Артузов – один из основателей советской разведки и контрразведки. Расстрелян в 1937-м, реабилитирован в 1956-м. Робот – семейство шкальных фотоаппаратов с пружинным приводом, взвода затвора и протяжки пленки, производившийся немецкой компанией Robot Star с 1934 до 1996 года. Камеры робот считаются первыми в мире фотоаппаратами общего назначения, не требующими ручных взвода затвора и перемотки пленки. Благодаря этой особенности они оказались пригодными для использования в прикладных отраслях, таких как аэрофотосъемка и съемка скрытой камерой, оставаясь вне конкуренции нескольких десятилетий. Отдельные экземпляры фотоаппарата входили в оснащение некоторых подразделений МГБ СССР. Мясник. Уотфорд – город и район со статусом бюро в графстве Хартфордшир, Англия, расположен в 28 километрах к северо-западу от центра Лондона. Лондонский Боро, Камден, один из 32 лондонских Боро, расположен в центре внутреннего Лондона, к северу от Вестминстера и Сити. В старину территория Камдена была заселена ремесленниками. Тут делали часы, фортепиано, мебель и ювелирные изделия. Мюнхенское соглашение 1938 года, называемое также Мюнхенский сговор. Соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное в ночь с 29 на 30 сентября того же года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. Сотрудников госавтоинспекции, ныне дорожно-патрульная служба, ДПС. Аллер. Радостный, счастливый. Кредит Суис. Один из старейших банков Швейцарии, основан в 1856 году. Обершутце. Старший стрелок. Воинское звание СС. 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, отдельная часть в составе десантно-штурмовых формирований сухопутных войск СССР в период Афганской войны, в составе ВДВ СССР с 1990 года и на текущий момент в составе воздушно-десантных войск Российской Федерации. Днем рождения формирования является 11 июня 1943 года, когда были сформированы 7-я и 17-я гвардейские воздушно-десантные бригады. Ювелирный магазин старейшего английского бренда Гаррард, основанного еще в 1735 году, находится на Олбермарл-стрит, 24. Компания большую часть своей истории является поставщиком английского королевского двора. До 1946 года бренд принадлежал семье Гаррард. «Странная война» или «Сидячая война». Перевод Второй мировой войны с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 года на Западном фронте. Впервые название «Funny War» – «Фальшивая ненастоящая война» – было использовано американскими журналистами в 1939 году.